Глава 24. Когда Дамиан ушел, Франк поднялся и прошел по комнате, разглядывая картины и безделушки. Эленор осталась сидеть, борясь с неприятной дрожью. Слова ведьмы, были ли они злой шуткой или правдой, напугали ее. «Ты знаешь что-нибудь об этой женщине?» — спросила Эленор, следя взглядом за Франком. «Нет», — покачал головой мальчик. «У Мэтт хватает друзей, и он нечасто их со мной знакомит. Но я слышал о ней». «Она художница, верно?» Эленор огляделась. Дом мало походил на обиталище художника, как она его себе представляла. Впрочем, возможно, Федора Крушинг просто мало что поменяла после Найтингейлов. «Да», — кивнул Франк, беря с каминной полки фарфоровую пастушку. «Но я не видел ее картин. Мэтт говорил, что они своеобразные». «Осталось только понять, что Дамиан считает своеобразным», — хмыкнула Эленор. Франк улыбнулся. «Ваша правда, мисс Эленор. Я слышал, с ней был связан какой-то скандал несколько лет назад. На картине, которую она выставила в Академии, было изображено нечто возмутительное». «Возмутительное?» Слово это могло, по опыту Эленор, означать что угодно. Возмутительно непристойно, или возмутительно уродливо, или возмутительно жестоко. Возмутительно не соответствует тому, что ожидалось увидеть. Картину убрали, прежде чем ее увидела широкая публика, так что подробностей я не знаю. В газетах их точно не сообщали. Только слухи. Непосвященные считают ее чокнутой, а ведьмам она не нравится. Посвященные, непосвященные, ведьмы. Всю жизнь Эленор считала сверхъестественное выдумкой разума, утомленного прогрессом, блажью своей тетки, наживающейся на чужом легковерии. Во всяком случае, старалась так считать ради собственного же блага. Сейчас отрицать сверхъестественное значило признать себя сумасшедшей. Признать себя сумасшедшей значило вернуться в клинику, а этого бы Эленор в жизни не сделала. Значит, теперь стоило побольше узнать о том мире, в который упала, словно в кроличью нору, мире призраков, чудовищ и ведьм. «Ведьмы действительно существуют?» — уточнила Эленор. «Слетаются на шабаши, варят свои зелья из лягушек и молоко воруют?» «Да», — кивнул Франк. «В смысле, да, существуют, мисс Эленор. Насчет шабашей и лягушек, честно сказать, не уверен». Эленор собиралась расспросить еще о ведьмах, но тут вернулся Дамиан, и слова застряли у нее в горле. Он был необыкновенно мрачен, двигался неловко и отрывисто. «Уходим». Надевая пальто, он трижды не мог попасть в рукав, и Франк пришел на помощь. Дамиан схватил его стремительно, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в растрепанные волосы юноши, и замер. Эленор, смущенная этим зрелищем, отвернулась. Назад ехали в том же напряженном молчании. Дамиан, скрестив руки на груди, глядел прямо перед собой. Франк, застывшим взглядом, пялился на одну и ту же страницу в журнале. Эленор совершенно не представляла, чем занять себя, и все разглаживала несуществующие складки на юбке. Когда они вернулись, мистера Гамильтона дома не было. Холл был пуст и все так же неприветлив, несмотря на то, что горничные вымели всю пыль и тенета. Портреты Гамильтонов невероятно ясно и неодобрительно смотрели на вторженцев. Под их тяжелыми враждебными взглядами даже заговорить было неловко. Эленор поежилась. «Я буду у себя, если понадоблюсь». «У себя». Скользом и надеянно это звучало. Портреты на эти слова отозвались остекленелыми мрачными взглядами, вызывающими дрожь. Эленор, стараясь на них не глядеть, поднялась в комнату, которую на самом деле не могла считать своей, и сняла пропыленную в дороге одежду. Сидя в одной сорочке и слабо зашнурованном корсете на краю постели, она посмотрела на свое отражение. Опасность была не в том, что она забудет свое место, вообразит себя леди или же увлечется вдруг одним из братьев Гамильтонов. Подлинная опасность была в том, что Эленор чувствовала себя частью чего-то, семьи, может быть. Это было лживое, обманчивое и вредное чувство. Семьи у нее никогда не было. Эленор попыталась восстановить в памяти свое детство, но выходило скверно. Отец проводил дни в своем кабинете за написанием проповедей и каких-то безумных заметок о механизмах. Мать, напрягая память, Эленор видела тихую, молчаливую женщину в кресле у окна. Мать болела, и в иные дни Эленор настрого запрещалась ее беспокоить. Еще была тетушка Эмилия, которая порой приезжала из Лондона и заполняла собой сразу все пространство. Тетушка была женщина невысокая, достаточно миниатюрная, но как-то исхитрялась проникнуть всем своим существом в каждый уголок дома. Иногда казалось, она одна есть в памяти Эленор и больше ни для кого не оставляет там места. Эленор помнила их отдельно — отца, мать, тетку. Помнила себя, как пряталась на дереве, сбегала с книгой в сад или без особого успеха вышивала цветы на салфетках. Училась петь булочки, что выходило так же скверно. Но общих воспоминаний с родственниками не было. Они всегда были далеки от нее и друг от друга. «Могу я войти?» — спросил Дамиан, постучав по косяку, и вошел, конечно же, не дожидаясь ответа. Эленор взвизгнула и замоталась в покрывало, сдернутое с кровати. «Впредь стучите, прежде чем войти!» — потребовала она. «Простите», — без малейшего раскаяния сказал Дамиан. Ему это чувство вообще было чуждо. «Мне нужна ваша помощь». «Выйдите», — потребовала Эленор. Дамиан вышел в коридор, но дверь прикрывать не стал, просто повернулся к ней спиной. Иногда, очень часто, он злил Эленор, выводил ее из себя. Она поднялась, распахнула дверь гардероба и спряталась за ней, как за ширмой. «Что это за дамская спальня, в которой нет ширмы?» Наскоро одевшись в первое попавшееся платье, Эленор посмотрела на свое отражение в зеркале. Вид неряшливый, но для Дамиана Гамильтона сойдет. Эленор заправила прядь волос за ухо, вышла в коридор и замерла, скрестив руки на груди. «Что вам нужно?» «Написать письмо. Вы ведь владеете французским?» «Достаточно сносно», — согласилась Эленор. «Но почему вы не попросите Франка или не напишете сами?» «Франку не нужно знать содержание этого письма. А я...» — Дамиан посмотрел на свои дрожащие мелко пальцы. «У меня неразборчивый почерк, прекрасная Эленор». «Хорошо», — кивнула Эленор. «Идемте. Где мы сможем написать это письмо?» «В спокойной обстановке». «В библиотеке», — Дамиан кивнул влево. «Следуйте за мной, прекрасная Эленор». До библиотеки, кажется, самой большой комнаты в доме, Пегги и Алессандра еще не добрались. Здесь пахло книжной пылью и сухими бисквитами. Дамиан щелкнул выключателем, зажигая сразу несколько ламп на массивных столах из темного дерева, покрытых зеленым сукном. Эленор огляделась. Здесь были тысячи книг в застекленных шкафах, и все они выглядели нечитанными. Спорить можно было, добрую их половину даже не открывали ни разу. «В моей семье принято было собирать книги, а не читать их», — улыбнулся Дамиан, проследив за ее взглядом. «Все это лежит под спудом. Есть, конечно, и по-настоящему ценные книги. Особенные, так сказать, но здесь таких немного. Катриона в основном держит их при себе. Письменные принадлежности вон там, в бюро». Эленор села к столу, достала бумагу, чернильницу и несколько старомодных, но тем не менее остро заточенных перьев. Несмотря на покрывающий все вокруг слой пыли, чернила не засохли и сохранили великолепный насыщенный черный цвет. «Диктуйте». Дамиан подвинул к бюро кресло и сел, растирая бледные пальцы. Взгляд его скользил беспокойно по книжным шкафам. Потом он откашлялся как-то нервно и начал диктовать, не делая пауз. Писать пришлось быстро, рискуя ежеминутно, вот позор, оставить кляксу на бумаге. «Л'Абеи де Роже, Лангедок, Абеи де ля Сан-Круа. Шер ами, с'il vous plaît, sans poser de questions, Ouvrez la tombe de Geneviève-Lemarche et écrivez-moi si le cœur est sain et souffre. Ces informations sont nécessaires d'urgence et peut-être la vie et l'esprit de la personne que vous connaissez dépendent d'eux. Votre ami, Damien, N Street, Londres 1. Аббат Руже, Лангедок, аббатство Святого Креста. Дорогой друг, прошу вас, не задавая вопросов, скрыть могилу Женевьев-Лемаш и написать мне в сохранности ли тела. Эти сведения требуются срочно, и, возможно, от них зависит жизнь и рассудок известного вам человека. Ваш друг Демиан, Энн Стрит, Лондон. Взяв из рук Эленор едва законченное письмо, Демиан перечитал его и кивнул, обронив: «У вас прекрасный почерк, Ленор. И пишете вы без ошибок». От комплимента Эленор отмахнулась, волновало ее куда больше другое. «Что вы видели в доме мисс Крушинг?» «М?» Демиан потянулся за пером и поставил несколько неуклюжий росчерк, в котором трудно было угадать его имя. «Благодарю за помощь, мой дорогой друг». Эленор поймала его за руку, не давая улизнуть. «Что вы увидели в доме мисс Крушинг, Демиан?» повторила Эленор с нажимом. «Что так напугало вас?» «Думаю, пару дней мы можем передохнуть», продолжил он, никак не реагируя на все ее вопросы. «Сходим в театр, чтобы развеяться. И, возможно, со временем я смогу переубедить мисс Крушинг». «Демиан!» попыталась призвать его к ответу Эленор, но с тем же успехом она могла увещевать массивные шкафы и не раскрытые ни разу книги. Демиан проигнорировал ее уже привычно, забрал письмо и вышел. Эленор раздраженно ударила кулаком по столешнице, подняв клубы пыли. Ох уж это его ослинное упрямство. С Демианом Гамильтоном было еще сложнее, чем с малышом Джеймсом. «Твои книги», — Грегори указал на три ящика, стоящих посреди холла. «Как поездка?» Демиан задумчиво покачал головой. Выходило, что никак. Или очень даже как. Вот только говорить об этом совершенно не хотелось. Он спустился медленно, держась за перила обеими руками, подошел и принюхался. В отличие от Франка, он не мог уловить никаких чужеродных запахов. Однако, протянув руку к багажу, ощутил вдруг приступ жуткой слабости. Рука упала безвольно, точно парализованная. Не шевельнуться. Сглотнув, Демиан сделал шаг назад. Способность двигать рукой вернулась. Шаг вперед — паралич. Шаг назад — и снова все в порядке. «Вы учитесь вальс танцевать?» — иронично спросила Эленор. Она выглянула из неприметной двери возле лестницы и помахала листами бумаги. «Миссис Брик просила кого-то из господ утвердить меню». «Меню подождет», — пробормотал Демиан. «Проблем с багажом у тебя не возникло?» «Нет», — пожал плечами Грегори, больше занятый стопкой писем на подносе возле двери. Их было 3 или 4, но и это казалось для старого дома невероятным количеством. «Никаких?» «Меню!» Эленор подошла, вложила листы в руку Демиана и посмотрела на ящики. «Это и есть ваши книги? И долго вы собираетесь...» Она взмахнула рукой, изображая нечто странное, после чего подобрала, наконец, подходящее с ее точки зрения слово. «Вальсировать». Теперь уже Демиан пожал плечами. Он не первый день перебирал в уме состав своей библиотеки, обширный, постоянно пополняющийся и несколько хаотичный. Книги в его коллекции попадались редкие, даже опасные, но он не мог вообразить ничего такого, ради чего бы на них потребовалось накладывать печать. «Может быть, их отнести в библиотеку?» Тоном, с которым, должно быть, разговаривала с учениками, предложила Эленор. Когда Демиан не ответил, все еще слишком занятой загадкой, она подошла к двери в гостиную и подозвала горничную. «Алессандра, эти два ящика надо каким-то образом поднять наверх». Демиан медленно повернулся к ней. «Два ящика?» Эленор кивнула с недоуменным видом. Демиан вновь развернулся на каблуках, посмотрел на свой багаж, три больших ящика, склеенных бирками, повествующими о долгой истории путешествий. Потом перевел взгляд на Грегори, сосредоточенно читающего послание. «Сколько?» «Что сколько?» — рассеянно отозвался брат. «Салливан, оказывается, в Шотландии. Ну, во всяком случае, один из лондонских докторов, Салливанов, сменил место практики и теперь проживает в Глазго. Возможно, это наш. Надо уточнить». «Сколько ящиков ты забрал, Грегори?» — терпеливо уточнил Дамиан. «Столько, сколько указано было в квитанции». Грегори нахмурил брови. «Три ящика, оставленных в камере хранения на имя Дамиана Гамильтона». «Три», — кивнул Дамиан. Перевел взгляд на Эллинор. «Два». «Алессандра?» Горничная молча подняла вверх три пальца, с любопытством оглядывая стоящий посреди комнаты багаж. «Очень интересно», — проговорил Дамиан, снова делая шаг вперед. Рука плетью упала вдоль тела. «Невероятно интересно. У тебя, значит, проблем не было? Для начала разберемся, какой из ящиков вы, прекрасная Эленор, не видите». На это не ушло много времени, и вскоре два полных книг сундука, не вызывающие ни проблем, ни возражений, были оттащены к лестнице. Третий, самый загадочный, остался стоять посреди холла. Эленор, немало озадаченная этими манипуляциями, закрыла глаза, сделала несколько шагов наугад и нащупала ребро ящика. Провела пальцами по краю, огладила бумажные бирки из Франции и Африки. Лицо ее постоянно меняло свое выражение, то просто беспокойное, то почти напуганное, то удивленное. «Странное ощущение», — проговорила она наконец, отрывая глаза, руку отдернула и сделала шаг назад. «Это колдовство?» «Своего рода», — кивнул Дамиан. «Это печать, знак, наложенный на предмет. Заставляет кого-то держаться подальше, и с таким я, признаться, сталкиваюсь впервые, я думал, что это сказки, скрывает вещи с глаз иных людей». «Вроде той спирали на доме Найтингейла», — уточнила Эленор. «В своем роде», — кивнул Дамиан. «Эта печать очень странно действует. Франк не мог ящиков коснуться, и печать он чувствовал. У меня буквально отнимаются рядом с ней руки. Вы ящика вообще не видите, прекрасная Эленор. У Грегори нет никаких проблем». «Это потому, что я нормальный», — усмехнулся Грегори и помахал листком. «Миссис Гибс ждет нас с мисс Кармайкл завтра». Эленор кивнула, продолжая разглядывать, то и дело щурясь, пустоту в центре холла. «Давайте сюда меню, волшебники», — вздохнул Грегори, забирая листки со списком блюд. «С вами я голодным останусь». «Определенно перекусить не мешает», — кивнул Дамиан. «Алессандра, печати надо найти и удалить, а книги перенести в библиотеку. Займусь ими сразу же, как смогу. Идемте, мисс Кармайкл, заедим все непонятное булочками с джемом». «Иногда вы ужасно напоминаете мне Джеймса», — хмыкнула Эленор. «То ли из-за этих булочек с джемом, а то ли потому, что не все ваши поступки я в состоянии предугадать и объяснить». «Вроде прыжков по комнатам с палкой от метлы и с кастрюлей на голове», — с улыбкой уточнил Дамиан. «Тут-то как раз все понятно», — качнула головой Эленор. «Храбрый рыцарь идет на бой с драконом, чтобы спасти принцессу. Меня четырежды спасали. И еще два раза от магрибского колдуна. Нет, я скорее о привычке грызть мел». «Я предлагал сконы», — напомнил Дамиан. «Со сливками и джемом. Миссис Брик, думается мне, родом из Девона». «Девон. Девоншир. Графство в юго-западной Англии. Девонский чай. Кремовый. Или корнский чай. Традиционное название чаепития, на котором к столу подают сконы со сливками и джемом. Считается, что обычай подавать хлеб со сливками и джемом существовал в Тавистокском аббатстве в Девоне уже в XI веке». «Сконы», — согласилась Эленор. «У вас бывают, однако, неплохие идеи, Дамиан».